Глава 19. Полный триумф. Причальный камень, до сих пор служивший им укрытием и имевший неплохие шансы стать надгробием, обратился в трибуну. Хабибулла стоял на валуне в позе кандидата, победившего как минимум на президентских выборах. Бородатое лицо со шрамом воплощения харизмы, обе руки воздеты над толпой и разрубленная эсэсовская рубашка с нацистским орлом на груди. Да уж, картинка. Шумливые соплеменники обступили араба тесным кольцом. Хабибулла говорил со всеми сразу и с каждым в отдельности. Освальд обнимал Едвигу, целую невредимую. Это было похоже на чудо. Снарядик сарацинской аркобаллисты, влетевший в рубку катера, шарахнул по шмассеру. В результате пистолет-пулемет превратился в бесполезную железку, а державшая оружие кульмская красавица отделалась легким испугом. Бывает. Бурцев молча чесал затылки. Дружинники хлопали глазами, недоуменно озираясь вокруг. Ну, разве что Сымадзян не хлопал. Китаец кивал каждому встречному поперечному и твердил безумолку. «Саляма алейкума! Саляма алейкума!» Странно, но арабы ему отвечали как положено — «Алейкума салям!» С полсотни европейских рыцарей, незнамо как затесавшиеся в сарацинскую рать, тоже, кажется, не совсем понимали суть происходящего и не спешили прятать клинки. Обстановка, впрочем, разрядилась. Как только предводитель рыцарского отряда, давишний всадник в шлеме с забралом и фатой наметом, разглядел в общем суматохе Жюля. Фата дернулась, невеста бросила меч в ножны, направила коня к капитану Алисы Шампанской. «Бонжур, Жюль!» — глухо рыкотнула из-под шлема. Морской волк удивленно поднял глаза. «Бонжур, месье, месье!» Невеста откинула забрало, явив заросшую, мясистую и раскрасневшуюся физиономию, лицо изжаривающегося заживо человека. «О, сир!» — Жюль почтительно склонил голову. Тот, кого назвали сиром, снял шлем, скинул кольчужный капюшон, сдернул шапочку под шлемник. Копна черных волос торчали, как иглы у встревоженного дикобраза. Щетина на щеках, подбородке напоминали зверька поменьше, ежа. «Камон витю, Жюль?» «Требиан, мерси, абисир». «Комси, комса», — вздохнул рыцарь. Бурцев прервал этот сдержанный диалог, подошел поближе, подтащил переводчика Джеймса, вклинился в разговор. Не очень вежливо, но очень поспешно. «Жюль, вы знакомы?» «Сэ месье Жан де Эбелен», — с подобострастием ответил капитан Алисы Шампанской и принялся воодушевленно перечислять замысловатые титулы. «Жан Первый Эбеленский», — коротко перевел Джеймс, — «сир Бейрута». «Надо же, Эбеленский! Повезло, блин, мужику! Хорошо, хоть не с «е» начинается фамилечка, а сир Бейрута так это вообще песня. Стоп! Джеймс, проси-ка нашего капитана, не тот ли это Жан, о котором упоминало ее величество королева Кипра?» Жюль энергично закивал. Тот. «Коман визе полеву весьё», — обратился к Бурцеву сир Бейрута господин Эбеленский. Джеймс перевел. Бурцев представился, спросил на всякий случай. «Шпрехен зе дойч?» С королевы этот номер прошел и... И здесь тоже. «Я-я!» — отозвался Жан де Эбелен. По-немецки он говорил. Однако пошпрехать волю им так и не дали. «Василий Васлав! Василий Васлав!» Хабибулла, герой дня, он самый, а за ним двое всадников. Впереди степенный бородатый сарацин в летах. Араб гордо восседал на невысоком, тонконогом белоснежном аргамаке. Дорогой прочный панцирь поскрипывал кожей и позвякивал металлом. Сабля в ножнах, изукрашенная каменьями, У седла щит, весь в арабской вязи. На голове отдельным серебром и золотом шлем в форме приплюснутого купола. Из-под шлема смотрят умные насторожные глаза. Чуть позади молодой горячий воин на горячем скакуне вороной масти. Этот наездник глядел прямо и жестко. Легкая добротная кольчуга, надежный островерхний шлем, небольшой круглый щит с изображением льва, изогнутая сабля, а вместо лука проща у седла. Простенький, без изысков ремешок с утолщением посредине. Так вот, значит, кто кидался камешками. Странно. На араба молодой всадник похож не был. Скорее уж на монгола, татарина или казаха. Сухая обветренная кожа, узкие глаза, выступающие скулы, маленькие усики. Судя по уверенной посадке и резким точным движениям, парень был рубахой хоть куда. Единственное, что портило джигита, махонькое, однако приметное бельмо на левом глазу. «Салям алейкум!» — приветствовали Бурцева. Говорил старший. Голос у него был тихий, вкрадчивый. «Алейкум салям!» — отозвался Бурцев. «Ахлан васайлан!» — пожилой всадник величественным жестом обвел рукой скалы. Бурцев слова не понял, но благодарно кивнул. Гостеприимство, оно в переводе не нуждается. Его видно сразу. «Перед тобой, Василий Васлав, самый старший эмир Айтейгин Аль-Бундуктар, мудрый наиб великого султана Египта. Чье светлое имя Аль-Малик Ас-Салих Наджи Ад-Дин Айюб, да хранит его Аллах». Торжественно и по-восточному витиевато представил Хабибулла всадника, пояснил. «Мы с Наибом давние соратники». Айтейгин Аль-Бундуктар что-то сказал. «Эмир благодарит тебя за помощь, которую ты оказал мне, и извиняется за то, что по незнанию принял друзей за врагов, именующих себя хранителями гроба», — перевел Хабибулла. — Да ладно, чего ж там, не мудрено ошибиться-то. Бурцев глянул на катер цайт-команды, на свою сесовскую форму. — Главное, что никто не пострадал. Хабибулла повернулся к молодому джигиту на вороном скакуне. — А это лучший воин мудрого Айтенгина Аль-Бундуктара, младший эмир-сотник Бейбарс, мамлюк достойнейшего государя Наджи Ад-Дина из рота Аюбидов. Мамлюк, значит, воин-наемник. Точнее, не наемник даже, а привилегированный раб, вроде турецких янычар. И Бейбарс, к тому же, уж не будущий ли египетский султан, поднявшийся с самого низа на самый верх. Любопытно, любопытно посмотреть на легендарного правителя, только-только начинающего свой путь по длинной карьерной лестнице. Бурцев тоже назвал свое имя, сначала эмиру Айтейгину и еще раз эмиру Бейбарсу. «Василий Васлав Каид!» — на свой лад перевел Хабибулла. «Все вроде, с формальностями покончено. Теперь бы самое время выяснить, чем тут занимается странная компания почтенного сарацинского наиба, тюрка-мамлюка и бейрутского сира?» Рассказывали Айтедгин и Жан Ибеленский. Первый через переводчика Хабибулу, второй шпарил по-немецки. Бейбарс вежливо отмалчивался. Молодой еще, не пришло время будущего султана. Сир и наиб говорили долго. Бурцев слушал и мотал на ус.